Я всех приветствую, кто вот тут есть или кто потом, может быть, будет слушать. Значит, вот тема только что была обозначена, тема всего курса лекций. И вот в первой лекции я хотел вот на чем остановиться. Но сначала я скажу о сложностях. А сложности вот какие, что из того, что я собираюсь сказать, вот я же не знаю аудитории, никто ее не знает. Там вот кто-то, может быть, из аудитории очень много всего уже знает, и ему покажется, что я говорю вещи уже всем понятные. А кто-то, наоборот, ничего не знает, и ему покажется, что я говорю какую-то такую ерунду непонятную. Поэтому я всех прошу быть, в общем-то, терпеливыми. И если я буду там говорить понятные вещи, это просто, ну, ориентируюсь на более широкую такую воображаемую аудиторию. Вот. Давайте вот с чего начнем. Ну, и многое, конечно, я могу повторить из того, что я раньше говорил, где-то кого-то обсуждали, это тоже не имеет значения. Значит, смотрите, вот поскольку мы хотим поговорить о науке, вообще обсудить науку, как, в каком она состоянии и так далее, то тут не обойтись и без философии. Потому что наука, она, ну, очень плотно связана с философией, с нашим представлением о мире, со всеми такими делами. Вот какая сейчас ситуация? Она очень... Давайте поэтому мы поговорим сначала немного о философии, а потом плавно перейдем в науку и так сделаем такую общую лекцию, вот, ну, какие-то азы такие важные, я постараюсь сказать. Значит, ситуация сейчас такова, что если мы вот начнем спрашивать просто у людей, а что они вот считают, что такое философия, то мы получим целый такой веер самых разнообразных мнений, и очень большая часть из них, большая часть будет абсолютно бредовая. То есть мы, может быть, встретим людей, которые, ну, что-то такое более-менее правильно говорят, а встретим мы, например, там философия газона, философия нижнего белья, философия там менеджмента, разные-разные. То есть философия, она выходит в какую-то коммерческую, ну, черт знает какую сферу, и вообще непонятно, какое-то отношение имеет к философии. Поэтому я сначала постараюсь, ну, примерно так рассказать, а что такое вообще философия. Вот не то, как каждый там вот будет себе воображать новую философию, она есть, всегда была и всегда будет, пока есть человек. Давайте вот как начнем. Вообще, давайте поставим такой вопрос. Откуда вообще вот у человека взялась сама идея философствования и сама идея вот науки какой-то? Потому что мы не одни на планете живем. Кроме нас живут там птицы, рыбы, еще много существ, которых мы не видим, видимо. Вот. Они спокойно обходятся без науки и без философии. Они просто живут. Значит, вот смотрите, чем отличаемся мы от тех других существ, которых мы знаем? Отличаемся мы одним аспектом, что вот те другие существа, ну, допустим, там, не знаю, медведи, лоси, они живут вот своей жизнью. Они в этой жизни испытывают там и радости, испытывают страдания, испытывают болезни и всякое. То же самое, что испытываем мы. То есть они живут довольно полной эмоциональной такой жизнью. Но они вот плывут в этом потоке жизни, просто вот в нем плывут и не задумываются о том, что есть этот поток. И только человек, он так же, как и все остальные существа, тоже плывет в этом потоке жизни, в своих орбитах, в своих судьбах, но при этом он еще задает вопрос, а что это все такое есть? Откуда вообще, вот, почему мы есть, почему это все происходит? Этот вопрос, он выходит за пределы потока жизни, он нечто другое. И вот это, казалось бы, такое простое наблюдение, оно на самом деле очень важное и даже радикально важное. Значит, поэтому можно вот как сказать, что, ну, у человека вот есть такой свой архетип, то есть что такое человек. И в этот архетип входят, получается, два начала. Одно начало – это человек как земное существо, такое же, как и другие, но отличающееся, может быть, анатомически или как-то. А с другой стороны, еще есть вот начало, связанное с тем вопросом, который я говорил. Когда он спрашивает о смысле жизни, ну, например, или как-то по-другому. Это начало, ну, называют иногда небесным началом, но это слово «небесное», оно в данном случае имеет такой, ну, метафорический смысл. Ну, вот небесное, другое. Небесное, потому что оно выходит за пределы земного. Вот. Значит, вот человек, который, люди, которые стараются следовать этому небесному началу, они так и так попадают в сферу философии, они так и так соприкасаются с философией. Значит, когда мы говорим о философии, вообще философ, вот мы читаем там философские работы, думаем о философии, сами философствуем. Самое важное во всякой философии и первое, что необходимо сделать, это необходимо распознать инспирацию тех или иных размышлений. Что такое инспирация? Дело в том, что наш рассудок, ну, вот мы, он имеет лунную природу. Лунную природу в том смысле, что рассудок, он может отражать вот какую-то энергию, её переосмысливает, но сам не очень-то имеет какую-то энергию для движения и действий. Может, я имею в виду именно рассудок, имею рациональную мысль. То есть вот обратите внимание, когда мы что-то хотим, например, мы сильно хотим там есть, или сильно хотим куда-то поехать, или сильно хотим стать знаменитыми в жизни, мало ли что, то вот у нас есть желание, это желание есть энергия, и эта энергия вот побуждает наш разум соображать, думать и действовать в данном направлении. Разум придумывает варианты, как этого достичь, он осмысливает, он действует, но он заряжен вот такой вот силой какой-то. Эта сила или какой-то вот такой энергетический свет, энергия, она может идти как сверху, так и снизу, а еще и с боков. Ну, снизу, я имею в виду, она идет от земного. То есть понятно, что мы все подвержены всяким там вожделениям, страстям, страданиям. И вот от этих чувств идет свет, разум думает в этом направлении, вводит нас или в депрессию, или ищет выхода, или и так далее. А еще может быть свет сверху. Это совсем другой свет. То есть сверху он другой. Вот. И прежде всего, пока я сейчас не говорю, такой, но я сейчас приведу пример, и вы все поймете, тут ничего сложного нет. Вот смотрите, чтобы пояснить то, что я говорю, вот когда мы имеем дело с философом или с поэтом, потому что поэты, они все равно тоже философы, только они по-другому выражают вот свою эту инспирацию. Вот мы имеем дело с поэтом, но таким хорошим, хорошего калибра. И мы, вот читая его стихи, ну или, допустим, с музыкантом, или слушая его музыку, мы вот чувствуем некоторое пространство, которое он нам открывает. То есть мы чувствуем, что, например, вот это Моцарт, что вот это там Бодлер, вот это там вот тот-то. То есть они вот как-то сквозь их строки, сквозь их ноты, сквозь аккорды, сквозь все происходит, проходит их инспирация. Вот, во-первых, мы должны ее прежде всего распознать, чтобы понять этого человека или эту философию. А во-вторых, если мы сами философы, то прежде чем начать философствовать, мы должны вот в своем уединении сами с собой просто почувствовать, а вот что нас побуждает размышлять, что побуждает нас вот как-то чего-то искать и чего мы хотим искать. То есть как-то осмыслить мы не сможем, может быть, сформулируем, но мы сможем, наверное, почувствовать, что нас призывает. Но знаете, вот я сказал, что бывает такая инспирация снизу, она простая, понятная. Это в самом простом смысле. Например, мы читали книгу по философии, у нас просто любопытство. То есть это любопытство, это тоже такое чувство, но оно практически не обладает энергией маленькой. Нам просто интересно и занятно, что там написано. Мы начинаем читать, пытаться понять философию. Другое, например, инспирация – это наши личные проблемы. Мы видим, что жизнь идет не так, как нам надо, нам что-то не нравится, мы хотим что-то изменить, а для этого нам надо переосмыслить ситуацию, в какой мы находимся, и, может быть, найти какие-то выходы, нам пока неизвестные, какую-нибудь непонятную нам духовную сторону, например. Следующая инспирация, например, если мы вдруг понимаем, что мы все-таки умрем. Хоть мы знаем, что мы умрем, но это знание такое, оно мертвое внутри нас, оно не раскрыто. А тут мы вдруг понимаем это реально. И тогда мы должны что-то с этим делать. И это тоже инспирация, которая приводит к философии, к поэзии, там, к какому-то движению туда. Дальше инспирация может быть, что мы приходим, наоборот, в удивление и в ужас от наличия этого мира. То есть нас удивляет, что мы есть, что у нас такое тело, там два уха, вообще два уха, не три. Непонятно. И вообще ничего не понятно, почему все это есть и что это все такое. То есть ужас и восхищение перед окружающим бытием. Это тоже инспирация, нормальная философия. Потом инспирация бывает, которую я называю там «Paradis lost», инспирация по утерянному раю. То есть это когда мы вдруг оказываемся в такой ситуации, когда мы что-то такое вспоминаем, ну, например, глядя на закат солнца или на луну, и мы понимаем, что вот что-то такое мы вдруг сейчас почувствовали, что мы знали давным-давно. Но что это, мы не знаем. Но оно крайне важно, оно привлекательно. Это что-то такое, что было как бы вот в нашем детстве, даже раньше, чем в детстве, раньше этой жизни, раньше совсем, совсем давно. Это такая инспирация по утерянному раю, по возврату к изначальному. Ну и самая высокая инспирация, не буду их всех перечислять, их много, но самая высокая, ее просто можно назвать ностальгией по вечности и бесконечности. Это инспирация подлинного нормального философа, и вот если мы распознаем, каково оно качество, мы тогда можем войти в текст этого философа и вот его открыть и понять. Вот смотрите, вот чтобы пояснить немного то, что я вот только что сказал, я приведу простой пример. Вот, значит, смотрите, вот почему важно вот распознать инспирацию. Вот у Ницше, в его книжке «Так говорил Заратустра», есть такой эпизод. Там вот называется, по-моему, «Прохождение мимо», такая глава. То есть там Заратустра подходит к какому-то городу и встречает там человека, который, он знает учение Заратустры, он его выучил, и он его повторяет, и вот учит там людей в этом городе. То есть его называют там, он называет обезьяна Заратустры, то есть такой юродивый. Вот он подходит к Заратустре и начинает вот проклинать людей, которые живут в этом городе, говорит, что они вот погрязли в страстях, в пороках, они все плохие, они там ничтожные, и описывает их человеческую природу, и описывает совершенно правильно, так же, как и Заратустра сам мог описать. То есть он довольно точно указывает на недостатки этих людей и говорит, что ты лучше вообще не ходи туда, зачем туда идти. Заратустра как раз слушает его очень внимательно, а потом вдруг впадает в гнев и говорит, что вот, мол, если тебе так не нравится, что ты сам-то тут живешь? И потому что он распознает, что этот человек, вот он понимает этих людей из чувства вот такого, из чувства презрения к этим людям и из чувства обиды. Потому что эти люди в городе не признают его, не слушают, он бы хотел славы. Он понял источник, из которого происходит его философия. И тогда он, значит, вот его порицает, впадает в гнев и говорит ему, что такую фразу, что «из любви, а не из болота, должна взлетать птица презрения моего». И даже совершенно правильные, верные слова в твоих устах, они не что иное, как просто становятся вредоносными. То есть одно и то же, сказанное человеком, инспирированным вот такой любовью к людям, и то же самое сказано человеком, инспирированным обидой на этих людей, совершенно разная философия, но сказано одними и теми же словами. Вот между строк надо это уметь распознать. Вот почему важна инспирация. Вот когда говорят об инспирациях философов, ну я просто упомянул, вот Гегель, например, он отказывал в понимании философии тому, как он пишет, кто не возвысился до тоски, предчувствия и ощущения вечности. То есть вот у кого нет ностальгии по вечности, тот не философ. Это слова Гегеля. Например, античные мыслители, многие, они считали, что задача философии стоит в том, чтобы найти то изначальное, вечное, неизменное, из которого все происходит и в которое все разрешается. То есть найти причину всего. Ну, можно сказать, Бога или единого, как хотите. Вот. То есть настоящий философ должен быть все-таки инициирован тем, что находится не только за пределами всего человеческого, но и за пределами вообще всей онтологии, вообще всего этого мира. То есть он должен быть инспирирован тем, что ну, просто причастен метафизике. Если так совсем лаконично сказать, чтобы закончить вот эту тему инспирации, то вот, например, Евгений Головин это так выражал, такую инспирацию. У него такая фраза есть в какой-то песне: «Жажда иного берега сводит его с ума». Вот если в нас есть такое, мы можем быть философами. Ну, скажем, еще Готфрид Бем, такой поэт, знаменитый немецкий, у него такая фраза есть: «Все есть берег, вечно зовет море». В том смысле, что все есть берег, вот все, чем мы занимаемся здесь, думаем, пребываем в нашей орбите, такое пристанище, но еще есть зов внутри нас, зов бесконечного далекого горизонта. Вот. Ну хорошо, это такая преамбула. Теперь давайте вот немного перейдем к науке и философии. Вот смотрите, ну прежде чем так уже как-то что-то сформулировать, надо какое-то понятие, ну хотя бы объяснить, что вот я буду иметь в виду. Вот я вот говорю слово «сущее». Вот «сущее» — это слово, ну, употребляется почти всеми философами, Аристотелем, прежде всего, которого сейчас мы будем немножко говорить. «Сущее». Что такое «сущее»? «Сущее» — это все, что мы можем воспринять тем или иным способом. То есть вот прямо воспринять или понять каким-то его наличие другим способом. К сущему относится просто все. Относится внешний мир, который мы видим, относятся наши мысли, относятся наши чувства, все, что мы увидим, можем увидеть, почувствовать или вообразить. Относятся сны, относятся грезы, относится вся ложь, которую мы придумываем. Все. Ну и в том числе относится то, что мы не можем увидеть, почувствовать или вообразить, но знаем каким-то иным образом. Это прежде всего наше «я» или наша душа. Мы не можем ее увидеть со стороны, но мы знаем ее, потому что мы являемся этим. Ну, чтобы проще сказать, давайте не будем употреблять пока «душа» и там «я», скажем, что у нас есть что-то такое, что можно назвать воспринимающим началом. Тот, кто воспринимает. Это воспринимающего увидеть нельзя, потому что мы можем видеть только внешнее, а он как раз видит. Но поскольку мы являемся им, просто являемся, мы и знаем его таким образом. Ну, примерно так. То есть вот Хайдеггер, когда он там вот объяснял свой термин «важный дизайн», он говорил, у него с внимающим, а более важные вещи. Он примерно так на эту тему говорил, что вот дизайн, он в том числе это сущее, сознающее сам факт своего существования. Вот так вот. То есть знание, я хочу сказать просто одно, что знание, оно, то есть сущее — это не только то, что мы видим, но и то, что знаем иным каким-то образом. Все и сущее. Дальше Аристотель и разные другие философы, все они это сущее делят там на классы, категории, целые иерархии сущего. Одно дело — вещь, которую мы можем потрогать, там поднять стакан, ваза. Другое дело — там наш сон. Третье дело — какая-то чистая ложь, которую нам несет наш приятель. Ну, разные. Они разных уровней, разных степеней тонкости, но они все сущие, они все существуют, потому что мы каким-то образом имеем с ними дело. Вот. И вот когда Аристотель говорил о том, вот что такое наука и что такое философия, он называл философию первой наукой. Он ее называл тоже наукой, но первой наукой. И он объяснял это так, что вот и философия, и наука имеют дело с сущим. Ну вот с сущим во всем его вот объеме. Но наука имеет дело с конкретным сущим. И она изучает вот свойства этого конкретного сущего. Ну, это понятно, да, например, там, ну, ясно. То есть у каждой науки есть свой предмет. Этот предмет должен быть определен, и она вот занимается этим предметом, его изучает. А философия, ну, даже изучая, нельзя сказать, но имеет дело вот с сущим в целом, то есть просто с сущим как таковым. И она ставит вопросы, откуда взялось это сущее, что это за сущее, о причинах возникновения, существования, целях, намерениях и так далее этого сущего в целом. Не конкретного, а всего в целом. В этом отличие. Поэтому он называет ее философию первой наукой, а остальные науки, они частные науки. Вот. И, ну, я заранее забегая вперед немного, скажу, что, ну, в традиционных таких культурах раньше всегда вот философия или парадигмы, или мифы, или религия, науки, они были встроены в космологию и занимали в ней органичную, вполне органичную часть общую. Не были оторваны от общей картины мира. Вот. Теперь опять давайте немножко вернемся к философии. Вы помните, что я в самом начале сказал, что вот в архетип человека входит вот такая земная природа и небесная. Давайте сейчас опять еще вот подумаем о небесной природе, что она и как. Значит, эта небесная природа связана, то есть вот архетип человека таков, что человек, он способен, и он не способен, а даже обязательно задает то, что называется метафизическим вопросом. Метафизический вопрос – это вопрос, он формулируется по-разному, кому как нравится. Можно сказать, например, в чем смысл жизни? Это метафизический вопрос. Можно спросить, откуда взялся мир? Тоже метафизический вопрос. Метафизический вопрос – это, ну, в сущности, самый важный вопрос о том, вот что есть эта жизнь, как она будет, откуда взялась, куда дальше и так далее. Вопрос просто вот, ну, о жизни, о наличии, ну, формулировал бесконечное количество. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Вот. И, значит, вот человек, он, этот метафизический вопрос у него есть. Он хочет получить на него ответ. Это входит в его архетип. Он находится в состоянии поиска. Но в архетип входит еще и то, что получить ответы на этот вопрос ему не дано. То есть он не знает ответа на этот вопрос. Он может искать ответы, может строить догадки, может там слушать авторитетов или там каких-то людей, повторять эти ответы, но сам он не знает ответа. Всем философам, нормальным, настоящим философам, это прекрасно известно. Поэтому их философии все как вовсе не являются ответом на метафизический вопрос, как вот простые люди, которые не имеют отношения к философии, думают. Они говорят, что ну, вот этот философ нам написал одно, то написал другое, этот написал третье. Они все противоречат друг другу, значит, они как-то или сами запутались, не знают. Да, они знают. Но философ прекрасно известно, еще лучше, чем простому человеку, что он не знает и не узнает ответа на этот вопрос. Например, вот, ну, например, вот Ницше, например, Ницше, вот, например, Ницше – великий философ. У него есть такая фраза, сейчас я тут даже прочитаю, записал, вот так писал, что «мы не имеем даже самого отдаленного представления о том, что такое человек». Вот это говорит великий философ, построивший крупнейшую философию. То есть не знаем, нет ответа. И вы, люди, не ждите от нас ответа. Дело не в ответе. Дело в другом. Вот, например, другой философ, тоже великий, Хайдеггер, который тоже построил свою колоссальную философию, который тоже прекрасно понимает, что ответа нет, он говорит так, что наше дело не ответ искать на метафизический вопрос, а нам надо искать, как он говорит, раскрытие метафизического вопроса. Раскрытием или открытием метафизического вопроса Хайдеггер называет вот что. Мы все можем сказать, например, вот я могу сказать, что мы смертны, и любой из вас это может сказать. Но для некоторых это просто пустая фраза, а для некоторых это ужас и дрожь. Понимаете, вот когда вопрос поставлен так, что через него врывается вся сила этого вопроса, когда нас захватывает и приносит состояние ну, крайней экзальтации, вот тогда это и называется открытием метафизического вопроса, когда мы видим глубину этого вопроса. То есть одно дело, ну, мы знаем, что мы умрем, ну ладно, ладно, А другое дело, мы пошли к врачу, он говорит, у вас рак, вам месяц осталось пожить. Тогда этот вопрос вот начинает открываться. Так вот, задача философа прежде всего открыть метафизический вопрос. Ну хорошо, а что же дальше? Вот открыли, и человек стал лицом к лицу к метафизическим вопросам. И тут вот философ ищет не разрешение его, а он ищет путей, как вот ему вообще существовать и присутствовать в этой жизни в присутствии этого вопроса. Этот вопрос раскрывает перед ним тайну этого мира. Именно тайну, которой разгадки нет. И философ должен научиться осуществлять навигацию в этой жизни вот в океане тайны. Вот что он должен научиться. Он должен двигаться в ситуации открытого, раскрытого вопроса. Ну, вот примерно так будет о философии сказано. Теперь смотрите, вот всегда люди, когда жили, вот у них они жили, у них была всегда картина мира какая-то, там космология, религия, парадигма, в которой они жили, она есть всегда. И науки традиционные, они всегда были встроены в доминирующую парадигму, и они были подключены к ее как раз космологии, мифологии. И поэтому вот предмет этих наук, он был как-то понятен в общей картине мира. Ну, такова вот, например, египетская там астрономия, астрология и математика, медицина. Там Пифагор со своими там числами, которые просто чистую метафизику на них строят, там каббалисты, алхимики и прочее. Вот. И интересно здесь вот что, что вот традиционные науки, они вот смотрите, вот какой можно такой признак их увидеть, что вот когда они что-то открывали и утверждали, вот это утверждение, ну, их или что-то, какой-то закон, он не только внутри вот их предмета был справедлив, но он переносился и в другие измерения легко. Понимаете? То есть, например, вот алхимики, когда они делали опыты с веществами, ведь это было их совсем даже далеко не главное занятие, такое даже, которое можно было и вообще не делать. Но когда они там делали, вот говорили о веществе, там трансмутация вещества, то вот эти все принципы, они легко переносимы в сферу чувств, состояния человека, в сферу исторических событий, в сферу вообще каких-то ситуаций, ну и вообще в духовные сферы. Просто потому, что наука, вот она, ну как-то так кажется, что все-таки вот изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста, она вот во всех науках как-то присутствует. То есть эта скрижаль, там у нее один из принципов, это ну, все подобно всему, как вверху, так и внизу, все во всем. Вы знаете это прекрасно. Раз все подробно всему, значит, вот делая открытие какой-то своей частной науки, мы сразу должны видеть тот же самый результат и во всем остальном. Это вот немного отличает, немного это мало сказано, но отличает вот традиционные науки от современной. Мы к этому еще подойдем. Значит, я пока просто вперед скажу, что когда мы перейдем к современным наукам, вот просто складывается впечатление, что они такие независимые, и каждая изучает вот просто честно какой-то свой предмет, и внутри этого предмета открывало много законов. На самом деле это не так. Эти все науки связаны с парадигмой, в которой мы живем, самым капитальным образом. А чтобы вот это как-то немножко почувствовать, понять, мы должны поговорить немножко вообще о парадигмах. Ну, о таких вот чуть-чуть. Давайте, мы как раз недавно говорили, я, по-моему, вот вчера, и тут вот Лена присутствует, вот за Утренникова она была на вчерашней беседе, я просто примерно повторю, о чем мы говорили, ну, о чем и так можно поговорить. Вот смотрите, вот есть такие термины сейчас, которые употребляют, которые называются вот там премодерн, модерн и постмодерн. мы как бы историю вот такую философскую, духовную, религиозную человека разделили на три части. Значит, премодерном называют обычно такую ситуацию, когда космос для человека представляется в виде… Космос имеет духовное измерение, так я скажу. Вот смотрите, вот если мы бросим взгляд назад на Средневековье и еще раньше, мы увидим, что… Только мы не будем задаваться при этом, спрашивать вопрос, вот правильная это религия или неправильная религия. Это нас не будет волновать. Мы будем только смотреть на то, как люди тех времен думали, ну и считали. И всегда у людей вот был земной мир, они знали, что вот есть земной мир, мы люди, еще был мир богов всегда, небесный мир, и был подземный мир, инфернальный, там вот замогильный, и всяких инфернальных существ. То есть всегда был вектор вверх и был вектор вниз в отношении земного мира. Он был просто всегда там. Вспомни, какую бы цивилизацию, какое бы времени не вспомнили. И я всегда привожу пример, что когда вот говорят, хорошо, вот духовное измерение, а как можно его почувствовать, понять, что вот оно в чем оно заключается? Ну, кроме того, что оно входило в космологию, мифологию и религию людей, мы можем посмотреть даже просто чистым внешним взглядом. Вот всегда, чтобы мы не припомнили там античный мир или еще что-то, давайте вот мысленно перенесемся в какой-нибудь город любой, какой-нибудь древней страны. Мы увидим, что в этом городе полно там храмов огромных. Мы в Средневековье, там собор Парижской Богоматери, там Домский собор, еще что-то, кругом храмы. И все это сооружение, сделанное во имя и для духовного измерения. Причем иногда в это дело, как в египетских пирамидах, вкладывались почти все средства. А остальные средства там на жилье, на войну, там это ерунда. Копейки по сравнению с теми усилиями, которые люди вкладывали и во внешнем мире, а во внутреннем еще больше. Вот. А теперь, если мы перенесем в современный мир, мы увидим, что таких сооружений просто нет. Нет их не случайно, а потому что духовное измерение при переходе от премодерна к модерну просто было отменено. Модерн таков, что он считает вот духовные измерения, как вверх, так и вниз, несуществующими. Вот. Значит, и понятно, что премодерн, там много разных цивилизаций было, они самые разные, там христианские, языческие, какие-то архаичные, много. Но все они вот отличаются тем, вот именно этим, наличием духовного измерения просто в своем мире. А у нас оно отсутствует. И вот в этом... И это сделал модерн, потому что модерн, он пришел со своей философией. А эта философия, но я должен про нее тогда тоже сказать немножко, если вы не возражаете. То есть это философия, которая называется философией материализма. Ну, вы ее знаете, потому что вы просто в ней присутствуете. Но, в принципе, она на самом деле вот с точки зрения чистого материализма, представителем которого является Демокрит, она является, наоборот, мистической. Если вот мы сейчас извлекли бы Демокрита из античности и вот позвали бы его сюда и сказали ему, знаете, вот, господин Демокрит, вот мы верим вот в то-то, в то-то, в то-то, и объяснили бы им вот свои позиции. Он бы сказал, ну вы мистики, вы не материалисты, я с вами дело иметь не хочу. Это был совершенно точно его ответ. И вот почему. Потому что, вот смотрите, давайте я два слова скажу про Демокрита. У него, он считал, что вот основа мироздания – это атомы и пустота, другого нет. То есть атомы, но только надо не путать атомы Демокрита и атомы вот современные. Они между собой вообще ничего общего не имеют. Атомы Демокрита – это неделимые, абсолютно пассивные, не наделенные никакими свойствами и так далее, умозрительные частицы. Если мы воображаем атом, даже мы его воображаем, то он уже не атом, потому что его можем разделить, хотя бы в воображении пополам. А атомы Демокрита неделимы. Ну, так или иначе, это вот такие частицы, которые вот пребывают в пустоте. Это Демокрита. Ничего другого нет. Эти атомы там в своем движении и падении сцепляются с друг другом и начинают там кружиться как-то и образуют вот сложные сцепления, такие комбинации, из которых, в общем, вся и состоит Вселенная. Состоит вообще все. Начиная от там, камней, вселенных, кончая живыми существами, кончая нашей душой, кончая всем. То есть все состоит исключительно из атомов. И кроме атомов никаких законов природы, ничего вообще нет. Просто законы природы – это тоже сочетание атомов определенные. И вот с помощью такой простой схемы Демокрит, как ни странно, написал очень много книг, там, по-моему, томов 20 было, он объяснил все явления природы. Вообще все. Как человек видит, как человек рождается, как там душа, вообще все с помощью этого всего. Но оно все неправильное, но тем не менее все объяснено. Я вот помню, мне даже нравился момент, такой есть у Плутарха. Он пишет, что вот объяснение. Вот каждое время, в древнем Риме каждый знал, что в период осеннего снега, этого листопада нельзя доверять сновидениям. И дальше есть объяснение Демокрита, как он объясняет, почему именно нельзя доверять сновидениям в эпоху листопада с помощью теории атомов. Очень легко и очень все понятно. Вот. Но неважно. А вот современное... материализм, он базируется даже больше на Демокрите тоже, но только частично. Он базируется, мне кажется, больше всего на учении стоиков. А учение стоиков, если его так примитивно сказать, оно такое, что у стоиков Вселенная состоит из двух начал. Одно начало – это такое прематерия, то есть ну, то, что, ну, грубо говоря, это правещество они называют. Ну, грубо говоря, если... Ну, по-нашему, это что-то такое вроде материи. А другая сила – это формирующая. Это то, что формирует эту материю. Это мир логосов. И они не существуют отдельно. Ни материя не существует в несформированном виде. Такого не бывает. И логосы не существуют отдельно от материи. Они всегда существуют вместе. То есть вот всегда мы имеем дело с каким-то миром. И любой объект, он состоит... И из формы, то, что придает ему форму, это логос. И то, значит, вот та субстанция, из которой это можно пощупать и попробовать. И логосы, то есть формирующие силы у стоиков, они были разные. Они имели и титаническую, и божественную природу. То есть титаническая – это просто слепые силы такие. А божественная логос – это имеющие еще свободную волю, собственный произвол и так далее, то есть боги. Вот. И современная ведь позиция, ну, концепция материалистическая, она точно такая. То есть есть материя, причем ни один вам современный ученый, никто не скажет, что такое материя даже приблизительно. Только разводить руками будут, и больше ничего. А еще есть законы природы, которые формируют эту материю. То же самое, что у стоиков. Только формирующие силы, вот логосы стоиков, они называют законами природы. То есть законы природы – это сила, которая вот притягивает одно к другому, закручивает и создает все формы. Это только титанические логосы. То есть от стоиков остались титаническая составляющая и убрана божественная в современном мире. Поэтому Демокрит бы сказал, если бы его сюда мы позвали, он сказал, ну позвольте, а вы тогда вот объясните, а где эти находятся законы природы? Вот у меня с атомами все понятно, атомы вот и атомы. А где они, законы природы? В пространстве, во времени. И как это? Они что, телесные или бестелесные? Если они бестелесные, то объясните, как это бестелесное может воздействовать на телесное. Ну и поставил бы столько вопросов, на которые современная наука ответов вряд ли дала. И опять же, если вы ученых спросите, а что такое законы природы, и где они, и какая это категория, они сущие, несущие, они там... Что? Ответа вы тоже не получите. Ну, примерно так. Вот. Но так или иначе, вот когда материалистическая такая парадигма пришла, то то тогда божественные измерения были убраны, и вместо него остался только чисто земной мир, где главным и центром стал человек. И самое высшее, что эта парадигма говорила, есть в мире, это сам человек, потому что вот, ну, это высокоорганизованная материя, которая вот сложилась из атомов, там, она сформировалась как устойчивая, она теперь способна мыслить, и она стоит в центре всего, выше нее нету ничего. И тогда вместо жрецов, которые объясняли космологию и всякую, были учения о божественном и подземном мире, вместо жрецов пришли ученые, которые заняли место жрецов. И теперь ученые как бы воспринимаются как люди, которые несут нам знания о космосе, о том, ну, о всем, что есть, чего нет, и так далее. Вот. Но несут ли они такое знание или не несут, это большой вопрос, потому что, ну, вот он большой вопрос, потому что ведь современные науки не имеют отношения вообще к небесным измерениям, они вообще не знают, что такое жизнь, не ставят такой вопрос и не имеют ответа. Давайте сейчас опять, вот я могу немножко, можем поговорить, а потом, вот я заранее просто хочу сказать, дальше я хотел бы просто, ну, какие-то взять науки основные и указать на какие-то несоответствия, парадоксы, что-то про них немножко поговорить. Про науку в постмодерне не могли бы вы немного рассказать? Ну, вот я сейчас и хочу как раз. То есть... Ну, наука в постмодерне, вот сейчас она как бы, вот если мы так бросим взгляд поверхностно, вот именно то, что, только я, что я только что сказал, что создается впечатление, что вот люди сидят вот внутри своих наук и очень глубоко не могут применить эти науки ко всему целому, и они не могут даже рассказать людям, а что, собственно, вообще во что они... Ну, в чем заключается их открытие, потому что настолько уже там все написано особыми формами, настолько надо в это войти, что просто человеку это непонятно. То есть не контакт между ученым и просто людьми колоссальный, и даже между учеными. Там биолог не поймет какого-нибудь физика, изучающего там какие-то элементарные частицы. У них нет соотношений. Вот, то есть, с одной стороны, кажется, что науки так вот они как-то разделились на такие очень частные, очень такие маленькие ручейки, и независимо друг от друга что-то там делают в этом многообразии, с одной стороны. А с другой стороны, это не так, потому что вот современная парадигма, а именно вот материалистическая, там, позитивистская философия, это настолько такая глобальная, настолько такая вот капитальная тень, которая стоит вот за нами всеми, что она проникает просто вовсюду, везде. И в том числе она все равно проникает в эти науки, она их переделывает под себя, и они делают так, как это нужно. Вот я сейчас хочу как раз немного постараться это проиллюстрировать, но попробовать. На примере вот, ну, каких-то наук. Я возьму там математику, физику, может быть, немножко. Если вы не возражаете, поговорю. Ну, давайте немножко о математике чуть-чуть. Вот смотрите, вот математика. Значит, вот я почему взял математику? Потому что считается, что математика – это вообще неприкосновенная вещь, что она абсолютно строгая, абсолютно правильная, там просто ни к чему не придерешься и так далее. И когда человек говорит, знаете, все время математика тоже под вопросом. Они говорят, ну что это за ерунда, потому что ведь у нас летают там космические корабли, мы все рассчитываем с помощью математики, и оно работает, и тем самым является подтверждением истинности этой математики. Такой аргумент вот высказываем, когда вот какая-то критика математики возникает. Но тут на самом деле дело проще, и, но немного хитрее. На самом деле есть прикладная математика, есть фундаментальная математика. Это разные совершенно вещи. Прикладная математика, ну, это, ну, даже так скажем, есть, да, то есть она имеет дело, ну, вот как раз она ориентирована на физику, на построение там разных вещей, на расчеты и так далее. А фундаментальная математика, она как бы изучает такие вот важные вещи. эти важные вещи – это в основном это множество и бесконечное множество. Она изучает вот бесконечности, там всякие пределы и прочее, прочее. Значит, вот смотрите, сейчас вы поймете, что я вам постараюсь сказать. Значит, вот современная математика, значит, давайте, вот она изучает прежде всего числа, в том числе числа, множество, давайте сосредоточимся на этом. Смотрите, вот она начинается, как бы, вот все ее построения, и эта наука начинается не сначала, а с середины, сразу. То есть, вот, ну, такая, там много, конечно, есть в математике всяких ответвлений, ветвей, но классические средства построения математики, оно таково. То есть сначала на нижнем уровне стоит такая вещь, которая называется понятие. То есть есть понятие, например, понятие о числе. Потом идут определения. То есть что мы назовем чем-то. Например, четным мы назовем, что делится на два нечетными, что не делится. Это второй уровень. Третий уровень – аксиомы. Там будем считать это правильным, без доказательства. Это третий уровень. И четвертый уровень – теоремы. Вот из этих четырех уровней первое понятие, оно совсем не оправдано. Потом определения, ну, они как-то оправданы, но крайне проблематичны. Аксиомы тоже проблематичны. А уже вещи, которые, ну, как бы приходят, надо принять, это теоремы, выводы и доказательства. Они более-менее бесспорны. Вот смотрите, вот когда математик начинает рассуждать о числе, что такое число, он не говорит и не определяет, и не может сказать. Вот если вы посмотрите в школе или где-то, когда учат арифметики, говорят, ну число – это что? Ну вот, например, одно яблоко, вот два яблока, вот это два вот добавляем, получается два, как-то на пальцах. У математиков другого объяснения нет. То есть они так же и будут. Они апеллируют к интуитивному нашему пониманию, что такое число. Объяснить они этого ничего не могут. Теперь вот смотрите, раз про число, я небольшое отклонение сделаю. Вот, например, вот Сократ, когда он перед смертью уже, там скоро яд ему надо было выпить, он говорит, что вот я когда был молодой, я все понимал. А теперь я, говорит, вообще ничего не понимаю. Ну, мало понимаю. Вот, например, число, вот Сократ говорит. Вот раньше я понимал, что число происходит из добавления. То есть мы берем одно, а потом добавляем еще такое же. Потом еще. И вот мы добавляем и получаем числа. Раньше я так считал. А теперь я думаю, говорит, а почему, собственно, из добавления, а не разделения? Почему, собственно, если я не возьму яблоко или какую-то вещь и не разрежу его пополам, я тоже ведь получу два. А потом каждую половинку еще пополам. Тоже я получаю число. Так я теперь, говорит, не знаю, то ли из разделения, то ли из добавления. Вот смотрите, казалось бы, ну, простой диалог Сократа такой. Ну, диалог буквально одна фраза. А на самом деле она имеет глубочайшее значение. Вот какое, что... Понимаете, вот идея числа вообще в философии, вот в мифологии, она крайне важна. И особо важна такая вещь, как происхождение многого из единого. То есть как, из, например, Бога может появиться мир, как он его может создать, если он совершенный, зачем? Как из единого, которое вечное, неизменное, неделимое и так далее, вдруг появляется множество? То есть как из единого и совершенного получается множество? Как получается число вообще из единицы? Как из единицы получается число? Это в философии большой и большой вопрос. Был такой философ Парменид, который у него было понятие о вечном неизменном бытии. Он первый ввел понятие вечного неизменного бытия. Говорит, что истина – это просто вечное неизменное бытие, оно вне времени, оно вечное, неизменно и так далее. А то, где мы живем, он говорил, мы живем в вещи, которые называются докса. То есть это кажущийся мир, мир мнений, его на самом деле нет. Его нет-то нет, но он как-то все равно есть. Мы-то в нем присутствуем. И как вот из вечного неизменного могло произойти многое, как из единицы могла получиться, из единицы могла получиться двойка, неясно. И когда Сократ говорит, что вот раньше я понимал, что вот берем один, а потом берем еще один. Вот когда мы берем, ведь и один — это единство, это нечто единое. То есть вот смотрите, вот минимальное число, самое минимальное число по Аристотелю — это два. Минимальное, меньше нет. Один, единица — это не число, оно и слово-то значит единое. Потому что когда мы, вот представьте, мы держим, например, яблоко одно, то идеи числа нету. Есть только идея, что мы держим яблоко, у нас есть что-то, вещь. И все, никакого числа нет. А вот когда мы возьмем второе яблоко, идея числа возникает. Вот она возникает только когда два. Вот два, тогда и возникает идея числа. И когда Сократ говорил, что раньше я понимал, что значит, вот, из единого возникает многое добавление, просто, то он ссылался так подспудно на теорию как раз Демокрита об атомах. Потому что атом Демокрита — это не просто такая вот штука, а это просто в чистом виде единая парменида. Он взял и наделил атом свой всеми свойствами вечного и неизменного бытия парменидовского. А потом сказал, ну просто давайте вот эту решим проблему происхождения многого тем, что мы просто возьмем и добавим еще такое же единое, а между ними утвердим пустоту. Вот его постулат. Понимаете? Это постулат парменида. Такой был. Это один. Вот ему было понятно, Сократу, а потом стало непонятно. А теперь он говорит, теперь вот давайте подумаем, а может быть число возникает, наоборот, из разделения. То есть было единое вначале, вот единство, там вечное, неизменное и все, а потом оно, вот как, кстати, в схеме неоплатонизма, вот есть единое, а потом на следующем уровне там такая вещь, которая называется единое многое. То есть тоже единое, но данное вечности разом как много. Это мировой такой застывший ум, объединяющий все возможности. Но там многое дано в целости и единстве. Вот. Значит, и тогда вот потом это много. Сначала, то есть сначала есть единое, потом есть единое многое, а потом в этом многом уже зарождается разделение на частности и числа. То есть как раз числа тогда получается разделение. Вот Сократ и объясняет. Видите, вот такая простая фраза, она связана со всей метафизикой Греции. И куда мы там ни копнем, так везде и будет. Вот. Ну, ладно. Теперь, значит, дальше давайте вот к современной математике возвращаемся. Вот именно я беру фундаментальную математику, потому что фундаментальная математика, то есть это учение о бесконечностях, она важна. То есть она на самом деле не несет никакого практического применения, но она несет, но и несет. Сейчас я объясню. Вот смотрите, ну, какие-то несуразности я могу сразу отметить. Вот кто знает хоть немножко математику, они знают, что вот очень часто пишут вот такую запись n стремится к бесконечности. То есть n, потом стрелочка, потом восьмерка перевернутая. Имеется в виду, что вот натуральные числа при увеличении движутся в сторону бесконечности. И, то есть n стремится к бесконечности. Чем больше число, тем оно вот движется в сторону бесконечности. Так, это очевидно, это понимает любой математик. На это много построений и все. Но давайте теперь задумаемся на секунду, логика в этом есть или нет. Потому что ведь понятно вот нам, здравомыслящим, если мы просто только отвлечемся от привычного и взглянем на это. Разве 10 тысяч ближе к бесконечности, чем 2? Очевидно, что нет. От бесконечности любое число стоит на одинаковое расстояние, но бесконечно. То есть, когда число увеличивается, в сторону бесконечности никакого движения не наблюдается. Значит, когда мы рисуем, мы стремимся к бесконечности, это неправильно. То есть, если мы хотим как-то числа и бесконечность совместить, мы бы должны, я не знаю как, бесконечность рисовать в другом месте. Может быть, это какой-то круг бесконечного радиуса, и тогда бесконечность в центре, так что каждое число одинаково от него стоит. Может быть, тут геометрия Лобачевского должна быть применена, но никак не прямая. То есть это такой немного абсурд. Потом само слово «бесконечность». Во-первых, мы имеем дело с бесконечностью математической, а не метафизической. Это надо сразу тоже понять, потому что математики любят подменять слова вот именно фундаментальной математики, и делается это, чтобы навязать эту парадигму свою нормальной метафизики. Потому что, если мы вспомним, у Генона есть понятие метафизической бесконечности. Бесконечность, она же неограниченность, она не ограничена вообще ничем. Бесконечность, просто ничем. А математическая бесконечность, если они говорят о числе, она ограничена числом хотя бы. То есть мы имеем дело уже с ограниченной какой-то вещью, бесконечность понимаем в каком-то более простом, более таком, ну, примитивном варианте. И вот смотрите, вот казалось бы, пустяк, ну хорошо, вот он стремится к бесконечности, а что, при чем тут парадигма, что вообще? А очень даже при чем? Потому что, понимаете, вот парадигма, она в частности такова, что вот есть объективный мир, вот просто объективный, независящий от нашего сознания. И наши науки, вот они постигают этот мир. Они постигают этот мир вот все больше и больше. Это как раз и есть вот как бы, ну, ассоциация с увеличением чисел. То есть наше знание постоянно растет. Наше знание растет, мы приближаемся к познанию мира, но это познание недостижимо никогда. Но все-таки мы, то есть вот бесконечность, вот эта, которая, это как бы абсолютное знание. Мы к нему стремимся, но его не достигнем, но мы двигаемся именно в правильном направлении. А на самом деле мы двигаемся совсем не в правильном направлении, а мы просто плодим отражение отражения и больше ничего. Ну ладно, давайте еще какой-нибудь другой пример. Значит, вот смотрите, ну тут надо немного математику знать. Кто не знает, я постараюсь немножко объяснить так просто. Вот смотрите, вот есть опять все о бесконечности будет пока. Потому что вот есть такое в математике понятие мощность множества. Это вот что такое. Вот если мы берем множество, то множество конечное, у него есть количество элементов. И математики сравнивают множество по количеству элементов. Вот то, где элементов больше, то множество они считают больше. А где меньше, то меньше. Это у них такой критерий. Все понятно для конечных множеств. Но для бесконечных возникает вопрос, там бесконечное количество элементов, и здесь бесконечное количество элементов. Можно ли их как-то сравнивать, какое больше, какое меньше? И, значит, было сделано вот что. Был придуман такой критерий, какое больше, какое меньше, но только они уже не называют не больше и меньше, потому что это совсем было бы абсурд, называют мощность. Множество большей мощности и меньшей множества, но имеют в виду именно аналог количества элементов. Вот этот критерий, который был придуман, он следующий, он на первый взгляд кажется логичным. Он такой, что давайте назовем множество равной мощности, если мы можем установить между их элементами взаимно однозначное соответствие. То есть как бы мы можем элемент одного множества ниточкой связать с элементом другого. И так ниточками связать все элементы. Если мы вот укажем, как нам связать все элементы ниточками, то есть так, чтобы один с одним был связан, эти множества будем считать одинаковыми. А если мы вот так свяжем, а еще элементы останутся, тогда, значит, вот то, где останутся элементы, то будет больше мощности. Ну, как бы довольно правильный критерий. А после этого доказывается теорема, что множество четных чисел такой же мощности, как и множество нечетных чисел, как и множество всех чисел, целых. Доказывается теорема просто. Один связывается с двумя, два связывается с четырьмя, три связывается с шестью и так далее, просто через один. Таким образом, все элементы связаны ниточками, все в порядке. Ну, и математики говорят, вот как хорошо, вот мы связали, и у нас вот, значит, получилось, что четных чисел столько же по количеству, сколько и всех вообще. Ну, такой вывод у них сделан. Они очень довольны. Тогда как, понимаете, среди греческих таких аксиом, которые они принимали за разумные, а если это аксиома нарушалось, они считали это нелепостью. Была одна такая, что часть не может быть равна целому, она меньше целого. часть меньше целого. По-моему, это абсолютно логичный критерий, и он совершенно верный. Тут он сразу получается нарушен, потому что получилось, что у нас часть равна целому. Значит, какой математики на это внимания никакого не обращают. Они говорят, мы этот критерий установили, мы знаем правильно. И дальше они построили целое огромное здание вот по изучению этих мощностей разных множеств. Там у них дикие парадоксы, какие-то сложности. И потом они объясняют нам, что вот мы изучаем Вселенную, мы вообще проникаем в тайны бесконечности. А они проникают в тайны просто бреда своего на самом деле. Вот, потому что, ну, как надо было бы поступить в такой случай? Надо было бы сказать, вот мы приняли критерий вот такой, взаимно однозначно соответствие. Мы доказали теорему и получили, что часть меньше целого. Отсюда следует, что критерий неверный. Значит, критерии мы вычеркиваем, и давайте искать другой критерий. Но так они не говорят, а они углубляются, там даже Нобелевскую премию защитили на этом, о множестве промежуточных мощностей. Ну вот строят. И так строят много всего. Как математики строятся в современной, вот построение вообще теории чисел? Значит, но сначала, вообще-то, всегда раньше считалось, что числа – это натуральные числа, 1, 2, 3, 4. Потому что натуральные числа, они обладают определенным порядком. Например, их можно считать. То есть они вот возрастают. 1, потом 2, потом 3, потом 4. Мы подряд можем считать. Значит, прежде всего ввели так называемые иррациональные числа. То есть ну, по Сократу они к добавлению добавили еще разделение. Как Сократ говорил, вот, разделение тоже. Вот они к добавлению добавили еще разделение. То есть единицу можно было добавить, а получаем двойку. А можно было разрезать пополам, тогда получаем половину. И вот отсюда получились числа, которые называются рациональными, то есть это дроби. Но они уже не совсем числа, потому что, во-первых, их нельзя пересчитывать. То есть нет числа, следующего за другим числом. Но как бы свойства нарушены. Но все-таки в каком-то смысле это все равно числа, потому что они, каждый из них характеризует какое-то количество. То есть там, ну, один, там ведро воды, полтора ведра воды. Как-то все-таки это разумно. Но дальше начинается там, в 17-18 веке совсем еще другая вещь. Они решили, и это было нужно, я потом могу, ну вот уже во времени уложимся, как совместить геометрию с математикой. То есть вот им надо было сделать так, чтобы напрямую можно было исчислить точками. Понимаете? Вот если вспомнить опять Аристотеля, у Аристотеля есть такое положение, что есть вот, дискретное и есть непрерывное. Непрерывное – это, например, линии, поток, течение времени. То есть ну, оно непрерывное такое. А есть дискретное – это числа, фиксированное количество. И дискретное и непрерывное имеют разную природу. И одна природа не меряется другой. То есть нельзя непрерывное измерить с помощью дискретного. Ну, нельзя, потому что ну, разная природа. Значит, математикам было на это наплевать, им надо было вот обязательно измерить. И они, им надо было фактически, им надо было измерить иррациональное рациональным. Понимаете? То, что делает как раз вот такая вот современная философия, то есть она пытается набросить паутину рационального понимания на иррациональный мир, который недоступен рациональному пониманию. И вот они вводят иррациональное число. Значит, иррациональное число, ну, во-первых, легко доказать, что такого числа не существует, потому что, вот смотрите, мы берем, например, треугольник равносторонний, и тогда катеты там равные, допустим, по одному сантиметру. Тогда гипотенуза будет корень из двух. Корень из двух такого числа нету, ну, рационального. Ну, нет его числа. Эта теорема доказывает сразу, что ну, гипотенуза несоизмерима. То есть такую длину, например, для прямой нету числа. Значит, а математикам надо было, чтобы там было число. И они придумали теорию иррациональных чисел, которые как бы заполняют всю прямую, всю. Но понимаете, что получилось? Получилось, что, по сути дела, иррациональное число определяется как процесс. То есть это не фиксированное количество, это вообще уже не число. А это процесс. Это процесс бесконечного приближения к вот, ну, недоступной какой-то точке, которая не является числом. То есть это сложная какая-то конструкция, какая-то динамика, какое-то что-то, которое они просто говорят, мы давайте назовем это число. Вот раньше мы называли числом количество, а теперь назовем числом движения и бесконечный процесс, который никогда не закончится. Ну, пожалуйста, но все-таки числом-то это с большим напряжением можно назвать. И когда вот таких можно много привести аргументов. Когда математику это говоришь, он говорит, ну хорошо, мы же с помощью вот этого дифференциального интегрального исчисления, где мы имеем дело как раз с рациональными числами, вот с пределами, с бесконечностью, мы же построили математику, а на математике базируются космические корабли и все. На это можно очень просто ответить, что на самом деле, чтобы построить космический корабль или компьютер любой сложности, не нужно никакой бесконечности. Нужно только какое-то количество знаков после запятой. Все имеет дело с конечными числами. Вместо интеграла всегда можно писать сумму. И в конечных величинах просто те же самые формулы точно так же замечательно работают. Но только они не подтверждали бы тогда вот выводов математиков о бесконечности. Потому что они рассуждают и говорят, что мы знаем, и бесконечности очень много. Когда эта бесконечность – просто слово, названо бесконечностью. Причем даже я больше могу сказать, что если возьмем вот то, что вернулся, я говорил вот опять «эн стремится к бесконечности», то вместо слова «бесконечность» мы могли использовать любое слово, например, слово «огурец». И просто по определению бы ввели слово «огурец» вместо «бесконечности», ничего бы не изменилось. То есть совершенно все так же точно и прошло. Просто взяли нелегитимно слово из метафизики «бесконечность», придали ему совершенно другой смысл, и теперь говорят, что мы знаем что-то о бесконечности. Ну, это вот относится к таким профанациям современной цивилизации. Ну, давайте по физике пару моментов скажу. Вот смотрите, современная физика. То есть вот что она изучает, в чем ее предмет, если мы вернемся к ну, вот Аристотелю, что каждая наука изучает сущее, и вот должен быть предмет. Физика изучает не Вселенную сразу. Она изучает некоторую модель Вселенной. То есть она чисто умозрительно построенную ими, а на самом деле не построенную ими, а взятую из материалистической парадигмы. Эта модель заключается в том, что есть мертвое вещество, вот просто мертвое вещество, которое трансформируется по физическому. Есть объективный мир, который существует независимо от человека, ну не то что от человека, а вообще от любого сознания. И вот он сам по себе сущий, и есть законы природы, и вот трансформируется вещество. Ну, иногда там возникает жизнь, но это незначительная флуктуация в огромной Вселенной, которая вся мертвая. Вот, и они изучают вот эту такую мертвую Вселенную. Там у них получаются ответы, но это в определенном ключе правильно, хорошо, но далеко не в главном. Потому что что получается? Вот смотрите, можно ли результаты всей физики, ее результаты применить ко всему миру или нет? Разумеется, нет. Как только происходит соприкосновение с живым, вот с чем угодно, то законы физики все летят к черту. Они не могут объяснить ничего и, в принципе, никогда не смогут. Никогда не смогут, потому что они заранее исключили в своей модели живое из существования. Вот смотрите, вот самый простой пример я вам приведу. Вот я держу лист бумажки. Вот лист бумажки, видите, я его держу. Вот он. А вот сейчас я его отпущу, он упадет. Видите, так и произошло. Значит, если я спрошу физика, вот напишите дифференциальное уравнение вот перемещения данных физических тел, то есть меня, листика бумажки и вот дальнейшего события. Он скажет вот как, что от момента того, как вы отпустили пальцы, я могу предсказать, когда листик бумажки упадет на Землю. Это правильно. То есть там гравитация и так далее. Но когда я разожму пальцы, он не сможет предсказать. Потому что для того, чтобы это предсказать, он должен знать мои мысли. Моя мысль заключается в том, чтобы продемонстрировать вам, что падение листа зависит от моей мысли. Просто от моей мысли. Мысль как причину физического события не рассматривается. Поэтому любая ситуация, где задействовано живое, не попадает в сферу ответственности физики, и никакой физик не имеет права сказать ни одного слова об этом. Или, например, ну еще проще, вот играют два шахматиста, и мы, вот они играют, и мы попросим физика предсказать, какой будет, ну, куда двинется конь. Ну просто. Но он не сможет, не зная правил, не зная мастерства этих шахматистов, то есть не вникая в умозрительный мир, который окружает этих людей, он ничего не предскажет. Вот. Поэтому, значит, физик изучает только узкую часть космоса. Например, алхимики считали, что вообще ничего неодушевленного нет. Но и одушевленность космоса гораздо масштабнее, чем вот представляет физик, то есть чем ее вообще нет. Причем, ну, надо вот что сказать, что, понимаете, ведь если представить себе, вот, а что такое мир без вот жизни, вообще-то его вообще нет, этого мира никакого. Совсем. Потому что, а что значит, что он есть, если никто его не видит? Но когда я у физиков вот им говорю, знаете, ну, если нету наблюдателя, никакого субъекта, так и мира нет. Говорит, нет, ну как? Вот, допустим, все равно планеты же кружатся. Вот, допустим, люди все исчезнут, но они же и будут кружиться. Вот кто-то когда-то их увидит, вот увидит, что кружится. Я говорю, ну хорошо. Но все равно, чтобы доказать, что он есть, вы вводите умозрительного наблюдателя, который когда-то появится. И вот тогда он удостоверит наличие. А когда его нет, то удостоверить ничего нельзя. Ну, вот смотрите, вот ведь физика, она напрямую связана с течением времени. Она считает, что есть объективный мир и что вот течет время. И исходя из этого, там строят законы, соображения, пишут формулы. Но посмотрите, есть ли время вообще без субъекта, ну, без сознания? Очевидно, что его никакого нет. Потому что благодаря чему существует время? Это очень просто. Как мы ощущаем течение времени? Очень просто. Ведь мы где-то в бессознательных сферах нашего ума сравниваем прошлые моменты с настоящим. У нас вот в памяти отпечатываются моменты прошлого, мы сравниваем с настоящим, и таким образом мы видим динамику. Я, например, вот вижу, что я встал и пошел. То есть я так подсознательно помню, что я сидел, потом так, и дальше пошел. То есть для того, чтобы было время, необходима память. Необходима память и необходим аппарат сравнения одного с другим. То есть если этого нет, никакого течения времени в принципе нет. Ничего измерять и ничего… Да, ну и потом, тут еще дальше, что они тогда изучают? Потому что если, вот, например, мы изучаем вот так вот время, считаем, что бессознательная часть сравнивает моменты прошлого и потом выдает нам это как движение, выходит, что мы смотрим на прошлое и из прошлого извлекаем идею времени. Но по физике прошлого не существует, существует только настоящее. Значит, физик вглядывается в несуществующее и оттуда выводит вот, течение времени. Ну а если нету сознания физики, то ну, никакого времени тоже нет. Ну ладно. Дальше обратите внимание, чему учит физика. Вот смотрите, какие не то что парадоксы, а недоумения. Вот как бы ну, сначала физик говорит, ну вот есть просто мир окружающий, вот мы с ним имеем дело, вот он такой, его можно пощупать, можно пощупать все, правильно? Но та же физика учит вот о чем, что есть скорость света, и все то, что мы видим, оно на самом деле не есть, а было. Ну все равно вот свету, чтобы достичь до наших глаз, требуется какое-то время, пусть малое. Значит, чем дальше от нас предмет или ландшафт, тем дальше он сдвинут в прошлое. То есть весь мир, который мы наблюдаем, вот ландшафты, он с отдалением от наблюдателя сдвигается в прошлое. Мы видим только прошлое. Но то, что от нас близко, оно в близком прошлом, а далеко в далеком. Это звезды и так далее. И то, что в прошлом, то уже не таково, как оно в этот момент, а другое. Правильно? Потому что пока свет дойдет, ведь звезды могли погаснуть, и в ландшафте тоже могло что-то измениться. То есть мы видим какие-то отблески прошлого, чисто хаотичные, по физику, так получается. А мы совсем не видим реальный мир, который существует в этот момент вообще. Это так учит нас физика. Вот вдумайтесь в это, и вы увидите, что здесь там все проблемы и проблемы. Потом, но насколько наш мир зависит, вот тот, который мы видим, от нашего восприятия, от нашего присутствия, тут даже и говорить не приходится. Вот для нас как бы очевидно, что существуют вот твердые тела, жидкие, газообразные, твердые, потому что мы их можем пощупать и так далее. Ну, как бы понятно, вот планеты кружатся, они твердые. Но это только потому, что мы имеем такие тела, больше ни почему. Вот представьте себе, даже не выходя за парадигму физики, что наши тела имели бы волновую структуру, ведь волны тоже материя. То есть они состояли бы, наши тела, состояли бы из волн. Тогда вот мы могли бы проходить сквозь вот эти тела твердые, которые мы сейчас насквозь, так как радиоволны там проходят, и телевизионные программы насквозь спокойно через все. То есть тогда мы вообще не видели никаких твердых тел совсем. Ни звезд, ни галактик, ничего. Но зато мы видели бы другие волны, которые как бы сочетались с нашими, мешали бы. Картина была бы мира не то, что немного другой, а просто радикально другой. То есть вот твердое, жидкое, там, горячее, холодное – это все только возникает при присутствии вот, именно нас, именно нашего тела, именно нашего восприятия. Будь это оно другим, даже тоже материальным, не выходя за эту парадигму, оно было бы радикально и совершенно другим. Вот смотрите, вообще само слово «психология», как вы знаете, оно происходит, психология, учение о душе, вообще просто переводится. Психо-душа, логия, учение. И вот сейчас современные люди не знают, но на самом деле было очень много серьезнейших учений о душе, просто серьезнейших. Они были колоссальные по сложности, по глубине проникновения, там просто. Вот. А когда стала приходить парадигма модерна, то вообще концепция души, она была отменена. И поэтому и все эти учения, они были просто все отброшены и забыты, как одно. И просто души не стало. Поэтому раз души не стало, значит, непонятно, вот слово «психология» что означает? Учение о душе, а души нет. Значит, вот это учение о том, чего нет, получается, в психологии. Ну ладно, но если не придираться к словам, то тогда просто вместо того, чтобы изучать, действительно не изучать, а пытаться понять, что такое душа, то есть как-то изучать учение о душе, люди заменили вот понятие души, современные психологи, просто ну, вот какими-то там реакциями, состояниями, чувствами. Они говорят, вот психология, она изучает вот как раз там состояние, чувства там, людей вот, разное. И их комплексы. Вот она старается здесь их сделать их счастливее, освободив от каких-то там комплексов, проблем. Вот она этим занимается. Ну, правильно. Это может быть, ради бога, такая терапия, там, успокоение и все. Но только непонятно, почему это психология. Вы понимаете? А так, ну, просто это не психология, это другим бы словом хорошо назвать. Так, в двух словах говорю. А если вас интересует вот просто современная психология, чем она хороша, чем плоха, я тоже могу сказать. Но это уже просто на эту тему надо всегда говорить. Там надо тогда про Юнга, ну, вообще про все вот это.